Ани Сеттон, леди Кэтрин. Перевод с английского. Москва, Кронпресс, 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Годы 1366-1367. Глава первая. Мягким зеленым апрельским днем Кэтрин в сопровождении двух монахинь и королевского посыльного наконец отправилась в путь. Едва забрезжили лучи восходящего солнца, как они покинули небольшой монастырь в Шеппе и, направляя лошадей на запад к графству Кент, начали осторожно спускаться с крутого холма. В серых дождевых тучах скрылась монастырская башня, густой туман поднимался с Северного моря. Послышались мерные удары колокола, призывающего к заутрене. Кэтрин уловила стук монастырских ворот и слабый, доносящийся из тумана, голос маленькой монахини-привратницы. «Прощайте, дорогая Кэтрин, прощайте! Прощайте, сестра Барбара! Бог с вами», — ответила Кэтрин, стараясь скрыть радостные нотки в голосе. Кэтрин пыталась заставить себя почувствовать ту печаль и скорбь, которую она должна была бы чувствовать, расставаясь с монастырем, где провела больше 5 лет. Но сердце не повиновалось, оно стучало в радостном ожидании. Кэтрин была маленьким ребенком, когда добрая королева послала ее пансионеркой в монастырь Шеппи. В октябре ей исполнится 16 лет. Пора думать о замужестве. К тому же Кэтрин по горло сыта монастырской уединенностью и обществом витающих в облаках монахинь, впрочем, в большинстве своем добрых. Вся жизнь монастыря была регламентирована ударами колокола, звонившего то к заутренне, то к обедне, а потом через каждые 3 часа на протяжении всего дня вплоть до самой вечерни, в 8 часов и отхода ко сну. Она изнывала от бесконечных уроков и церковных песнопений. Как ни старалась она вызвать в себе чувство долга, невозможно, покидая эту тусклую жизнь, испытывать грусть, когда кровь горяча и душа полна надежд, когда в мире есть танцы, музыка, веселье и любовь. И, наконец, долгожданный момент наступил — вызов ко двору. Кэтрин уже почти потеряла всякую надежду, и ей казалось, что королева совсем забыла свой прежний интерес к маленькой сиротке. Может быть, королева и забыла, но только не Филиппа. Кэтрин подумала о встрече с сестрой, с которой не виделась все эти годы, и радостно подпрыгнула, отчего старая белая лошадь оступилась в грязной колее, а затем резко остановилась, выпятив длинные губы. Настоятельница Годелева обернулась с недовольным видом, поскольку Кэтрин сидела в седле позади нее. «Почему ты ерзаешь, Кэтрин?» — проворчала Годелева, стараясь заставить лошадь сдвинуться с места. «Боярд не выносит двойного веса, и ты не ребенок, чтобы играть в глупые игры. Я думала, мы научили тебя хорошим манерам». Она опять взмахнула поводьями, но тщетно. «Простите, преподобная матушка», — покорно прошептала Кэтрин. Сестра Цицилия, вторая монахиня, подъехала к ним, взволнованно говоря: «О, дорогая преподобная матушка, что случилось?» Она восседала на старой кляче, позаимствованной у управляющего монастырем, и поневоле тащилась сзади. «Как видишь», — холодно промолвила настоятельница, вонзая каблуки в бока лошади и шлепая своей маленькой белой ручкой по загривку. «Боярд артачится». Лонг Уилл Финч, королевский посыльный, который ехал впереди и напевал себе под нос непристойную песенку, вдруг заметил, что позади него стало тихо. Он повернул обратно и, всматриваясь в туман, пытался разобраться, что произошло. «Бог ты мой!» — пробормотал он, разобравшись, в чем дело. «Эти старые курицы так и не тронулись с места. В таком темпе мы и к Троице не доберемся до Виндзора». Он слез с лошади, сильно ударил Боярда по огуску кинжалом, свирепо дернув при этом за узду. Лошадь издала негодующий храп, подалась вперед, и Кэтрин уткнулась в спину настоятельницы. «Вам нужен хлыст, матушка!» Лонг Уилл отломил ветку орешника и вручил ее Годелеве. Настоятельница поблагодарила его, чинно склонив голову. Она была дочерью саксонского рыцаря и гордилась своим родом. Ей не хотелось, чтобы королевский посыльный принял бы их за дурно воспитанных монахинь-провинциалок из маленького монастыря. Но Лонг Уилл не думал о настоятельнице. Он смотрел на Кэтрин. В солнечных лучах, уже пробивающихся сквозь туман над проливом Свейл, он впервые как следует рассмотрел ее. «Лакомый кусочек», — подумал он, скользя опытным глазом по хорошенькому личику под зеленым капюшоном. Он отметил большие серые глаза в обрамлении темных ресниц, две косы толщиной в его запястье и такие длинные, что они доставали до лошадиного крупа. Волосы темные, как осенний дубовый лист, выбившиеся из прически и прилипшие к широкому белому лбу. Ей не надо было подбирать волосы, чтобы увеличить чело, как это делали придворные дамы. Кожа была гладкая, молочного цвета, с розовым румянцем на щеках, без единого пятнышка. Пухлые яркие губки, ямочка на круглом подбородке. Все так сияло здоровьем и силой. «Она будет хороша в любовных играх, как только немного обучится», — решил Лонг Уилл, прохаживаясь вокруг белой низкорослой лошади и поглядывая на Кэтрин. «О, она очень мила, хотя несколько тщедушна, да и грудь еще не развелась. Но зубки и прелесть. Ему захотелось увидеть ее улыбку. «Вы были когда-нибудь вон в том красивом новом замке, мадемуазель?» — спросил он, указывая на север, где на фоне прояснившегося неба возвышались башни королевского замка. «Нет, конечно», — отрезала настоятельница. «Я никому из нашего монастыря не разрешаю ходить около замка, вокруг которого толпятся распутные мужчины, рабочие и солдаты. От монастыря можно отходить не дальше, чем на 3 мили». «Конечно, матушка», — ухмыльнулся Лонг Уилл, — «святую паству нужно охранять. Но я думал, что девица Роуэт — мирянка и может прогуливаться где хочет». Он взглянул на Кэтрин. Но девушка в смущении опустила глаза. Пронизывающий взгляд Уилла Финча напомнил ей взгляд того молодого эсквайра, который год назад приезжал в монастырь повидать ее. Тогда она чувствовала волнение и смущение, но ей не было так неприятно. Единственные мужчины, с которыми она когда-либо разговаривала, были старый управляющий монастырем и еще более старый монастырский священник, но они смотрели на нее совсем по-другому. «И вы не видели великого герцога Ланкастера, когда он в прошлом году приезжал осматривать замок?» — настаивал посыльный. «Жаль, он рыцарь в высшем смысле этого слова, и, как многие думают, самый щедрый из королевских детей, кроме, конечно, Эдуарда, принца Уэльского. Господи, смилуйся над ним!» Кэтрин не интересовал герцог Ланкастер, но ей очень хотелось задать один вопрос, и она прошептала, наклонившись вперед. «Матушка, можно мне спросить?» Ей хотелось увидеть лицо настоятельницы. Подобрело ли оно под оборками апостольника? Годолева кивнула, разрываясь между долгом, который приказывал ей прекратить эту непристойную болтовню, хоть и королевского, но слуги, и любопытством, что же их ожидает в Виндзоре. Кэтрин повернулась к Лонгу Уиллу. «Может быть, вы знаете мою сестру? Филиппу де Роуэт. Она королевская служанка». «Конечно знаю!» — воскликнул Лонг Уилл. «С того момента, как она вручила мне кошелек и послала в это путешествие». «Как она теперь выглядит?» — робко спросила Кэтрин. «Маленькая, темная и пухлая, как вальшнеп. Ее прозвали Пикадор. Это маленькое шумливое существо руководит горничными и держит их в ежовых рукавицах. Она не так легкомысленна, как некоторые из королевских фрейлин». «Это похоже на Филиппу», — Кэтрин, наконец, улыбнулась. «Она и мной руководила, и держала в ежовых рукавицах, когда мы были детьми». «По правде говоря, вы на нее совсем не похожи», — вскричал Лонг Уилл, обнаружив, что когда Кэтрин улыбается, она самая прелестная девица, какую он когда-либо видел. Ее зубки маленькие и белые, как лепестки маргаритки, а очаровательная беззаботная улыбка могла растопить любое сердце. Очень жаль, если она не может рассчитывать на хорошую партию. Несомненно, королева имеет на примете кого-нибудь из своих лейб-гвардейцев или мелких эсквайров. Лонг Уилл немного знал о подоплеке своей миссии в маленький женский монастырь. Он просто выполнил одно из многих поручений королевы, чья доброта и щедрость были столь велики. Она всегда заботилась о детях-сиротах, особенно о таких, как девицы Роуэт, чей отец был ее соотечественником. «А кто из королевской семьи сейчас находится в Виндзоре?» — быстро спросила Кэтрин. Она представляла их разодетых в блестящие одежды. Король Эдуард и королева Филиппа, их сыновья и дочери, чьи имена редко произносились в Шеппе. В монастыре разговоры крутились вокруг того, как проводить службу в святые дни, о нерасторопности монастырских слуг, о припадках, которыми страдала одна из послушниц, божественного ли они происхождения. «Почти вся королевская семья прибудет в Виндзор на празднование по случаю Дня Святого Георгия», — сказал Лонг Уилл. «Но я не знаю, кто именно. Они все время переезжают с места на место. Кроме того, разговоры о новой войне». «Война?» — вскрикнула настоятельница. «Но последние 6 лет мы были в мире с Францией». «Святая Мария! Не допусти войны», — подумала она. Она достаточно долго жила на этом свете и знала, какими лишениями грозит война или мор. После ужасной эпидемии черной смерти не осталось сильных рабочих. Монахини, те, кто пережил чуму, трудились сами на полях, и Шеппи едва не погибла. Годелева тогда была молодой послушницей и не осознавала всю степень опасности. Но монастырь боролся и выжил. Выросло новое поколение слуг, хотя и не таких работящих и послушных, какие были в старые времена. Новые предпочтут сами уйти на войну, чем ждать, когда их позовут. Так было раньше и так будет, когда начнется новая война, и никого не останется на полях, кроме немощных стариков и унылых старух. «Война не с Францией, а с Кастилией, насколько я слышал», — ответил Лонг Уилл. «Принц Уэльский, спаси его бог, имеет свои интересы в Бордо». Устав от докучливых женщин и от своей обременительной миссии, Лонг Уилл пришпорил лошадь и поскакал вперед, проклиная монастырских кляч. Если война начнется, его не будут посылать с такими глупыми поручениями, как это. «Вперед, вперед, мои почтенные дамы!» — нетерпеливо прокричал он, оборачиваясь в седле. «Я вижу впереди переправу. Она ждет нас!» Терпению Лонг-Уилла предстояло пройти новое испытание — переправу через Свейл. Боярд опять заортачился, не желая в течение получаса ни плыть, ни залезать на переправу. Цицилия, которая боялась воды даже больше, чем лошадей, вздумала снять свои деревянные башмаки. Заплаканную и промокшую женщину пришлось вытягивать на берег. Ее черные одежды намокли и обтянули тощие ноги. Паромщик, заметив королевскую эмблему на одежде Лонг-Уилла, естественно, стал вымогать двойную плату. Королева была такой же богатой, как и все фламандцы, а мешочек денег, которым она снабдила Лонг-Уилла в дорогу, мог едва покрыть все расходы. Поэтому посыльному пришлось усмирять паромщика окриком, грубым и привычным для него языком. Кэтрин сидела на мшистом камне на противоположном берегу Свейла, задумчиво слушала изощренные ругательства, о существовании которых она даже не подозревала, и ждала, когда их проводник закончит возню с боярдом и паромщиком. Она была счастлива, оказавшись на воле, но и немного напугана. Апрельское солнце пригревало ей спину, черные дрозды пели на ветвях дикой вишни, а за холмом со стороны дороги на Лондон она услышала беспорядочное блеяние овец и звяканье колокольчиков. Она смотрела через Свейл на остров Шеппи, где провела свои сознательные годы, на бесконечную зубчатую монастырскую стену. Однако уже не было видно маленького приземистого монастырского собора, не слышно колокола, который сейчас призывает монахинь к третьей молитве. И она вспомнила, как 5 лет тому назад она впервые услышала этот колокол, когда вместе с оковалком мяса и полбочки вина в качестве королевских подарков для Шеппи ее привезли на телеге. В качестве платы за содержание Кэтрин, к великой радости Годелевым, королева прислала 3 золотых нобля. Нобль — первая в Англии золотая монета, ценностью в 6 шиллингов 8 пенсов, отчеканена в 1339 году. Примечание переводчика. Кэтрин не принадлежала к королевскому роду, да и родословная ее не была блестящей. Она была просто ребенком, как многие другие, о ком королева заботилась как мать. Но настоятельницу этот неожиданный знак королевского расположения, каким Шеппи никогда до этого не награждался, привел в восторг. Обычно для таких целей выбирались более аристократичные замки, такие как Баркинг или Чимебари. Это были королевские замки, построенные по-старосаксонски, как цитадели, охраняющие Темзу. Но королева вспомнила о ближайшем монастыре. Вспомнила, а затем вдруг совсем забыла.